Седьмая глава, первое послание к Коринфянам. С 17 стиха, пока по 24 мы прочтем. 1 Коринфянам, 7 глава, с 17 по 24. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто? Обрезанным не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. Обрезание – ничто». И не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный и призванный свободным есть раб Мессии. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся пред Богом. Аминь. Очень хорошая вставка, потому что дальше снова текст идет о девстве и о браке. И мы видим, что Рабби Шауль касается вот этой темы здесь не случайно. Может показаться, что он рассматривает только лишь отношения брака и семьи. На самом деле он показывает картину целиком и говорит о том, что для того, чтобы служить Богу, человек может быть женатым, может быть не женатым. Он может иметь любой социальный статус, потому что вдовец или вдова, замужняя или женатый мужчина, да? Там, свободный или разведенный. Все это социальное положение человека. Независимо от того, в каком положении человек находится в социуме и какие связи у него есть социальные, то есть человеческие. Если он призван Богу, он должен служить. И вот знаете, когда мы разбирали этот отрывок, что... муж и жена, они не властны друг над другом. Дальше у нас будет вот текст, что человек в семье, он как бы не принадлежит себе. То есть он не может, в принципе, полностью быть посвященным Богу. Но есть момент один, когда и муж, и жена имеют полное посвящение, и есть полное взаимное понимание у этой пары. Описание говорит, что они есть одно целое, одна плоть. Понимаете? То в таком случае, я считаю, это идеальный вариант. Служение будет абсолютно полноценным. Я просто вижу вот по нашей общине, и у нас как бы изначально так идет, что Ира больше с сестрами, вот она. Мы умышленно акценты вот так расставляем, а я с мужской половиной, с братьями. Вот в этом есть полнота. Есть просто вещи и вопросы, которые только женщина вот может женщине объяснить и донести, потому что в ее устах это звучит правдиво. Например, когда женщина, сестра, другой говорит, надо повиноваться мужу, то это не то же самое, когда мужчина будет ей говорить, что ей, дескать, надо повиноваться мужу. Почему? Потому что мужчина выглядит как заинтересованная сторона, в принципе. Понимаете? Как бы да, все верно, но есть свой интерес у него. Но когда это говорит сестра, плюс она еще может это показать или доказать своими поступками, вот своими делами, это будет, естественно, стимулировать человека к подобной линии поведения. Более того, если будут видны хорошие плоды от этого, то захочется так делать. Ведь Писание так говорит. В свою очередь, братья. Я знаю, вот мне практически со всеми братьями я уже переговорил на эту тему вот в нашей общине. Поэтому пусть никто не принимает сейчас это на свой счет лично. Да? Или если да, то все вместе. Я всегда возлагаю ответственность за брак и за семью на мужчину. Почему? Бог так делает. Бог говорит, муж глава жене, правильно? Значит, с кого он будет спрашивать? С мужа. И нам предписано любить своих жен. Для того, чтобы любить, нужно это чувство в себе постоянно питать. Оно на пустом месте не появится. Не появится оно, если, знаете, привыкли люди друг к другу. Ну, там вот слюбится, или как там говорят, даже не помню. Стерпится, вот. Я даже не... Стерпится. Что там терпеть? Как бы вроде палками бьют человека. Тогда лучше, как Павел говорит, не жениться уже, конечно. Апостолы тоже, кстати, говорили, помните, когда Иешуа сказал, они говорят, о, да лучше вообще не жениться тогда. То есть это восприятие людей первого века, это надо понять. Он им сказал, что если женился, уже нельзя разводиться и так далее, на тебя возлагается обязанность. Я думаю, что, братья, нам дана просто такая вот привилегия создать в доме такую вот атмосферу, она создается не за день и не за год. Чтобы был мир, была любовь. И все это, конечно, должно быть, знаете, дисциплина должна быть, понятное дело. Порядок должен быть. То есть на самом деле не так легко удерживать вот эту лодку семейную, чтобы ее не качали в разные стороны. Но по факту возможно. Поэтому здесь, вот в этом отступлении, Павел говорит о том, что если ты призван с обрезанным, не скрывайся. То есть не нужно выдавать себя за Елена или за человека необрезанного. Имеется здесь в виду не только обрезание по плоти. Здесь имеется в виду снова социальный статус, происхождение. То, во что погружен был человек с самого рождения, с самого детства. Ему не нужно быть другим. Он должен быть обрезанным. Он может быть и должен быть. И жить как свой народ. Точно так же и необрезанные. Они могут иметь свою культуру, свои какие-то обычаи. И если они не языческие, если они не направлены там, к идолопоклонству, это может быть все, что угодно. Кто должен быть свидетелями на свадьбе? Там, ну, все, что угодно может быть. Еда традиционная. Потому что на самом деле кашрут ограничен для язычников 15 главой 29 стихом Деяния апостолов. Три вещи запрещено кушать язычникам. Остальное все можно. Поэтому люди, которые не являются по плоти, мы говорим сейчас о периоде, когда написано было это послание в Коринф. Они могли кушать то, что привыкли кушать. Единственное, что им нельзя было кушать, это кровь, удавленина. Удавленина – это зверь, пойманный в петлю, как правило. Откуда удавленина вообще берется и почему Павел об этом говорит? Люди охотились. И когда зверь попадает в петлю, я это сам видел, как правило, он не шеей там, не за горло запутывается, а посередине, прямо вот так вот, туловище, задняя часть. И он в этой петле бьется, пережимается просто кровь, и он умирает. Иногда бывает за шею, но это редко. Как правило, проходит передняя часть. Мелкая такая вот живность, как зайцы, именно ловятся за середину туловища. И он бьется, бьется, пока у него... От того, что кровь не циркулирует, он умирает. И естественно, после того, как охотник находит это тело, он, там кровь уже в трупе осталась. Она не может слита быть, она твердеет. И, конечно, люди вот так берут, разделывают тушу и едят. Павел говорит, это нельзя. И нельзя было кушать идоложертвенное. То есть мясо или животное, которое было конкретно принесено в жертву. Понимаете? Несмотря на то, что мы еще, кстати, будем об этом с вами говорить, несмотря на то, что на рынке продавалось очень много... Несмотря на то, что на рынке продавалось очень много идоложертвенного мяса, люди это могли покупать, кушать, потому что они как бы не ставили акцент на том, для кого оно было убито. Просто мясо купили и съели. Но если человеку говорили, это принесено было сегодня утром Зевсу или Юпитеру, он уже должен был не есть. Или позвали в дом, например, еврея, вот как Петра звали. Ведь чем дальше уже происходило вот распространение Евангелия, тем чаще были случаи того, что вместе в одном доме за одним столом уже кушали язычники и евреи. То если язычник или уверовавший из язычников не до конца еще был свободен в этих вопросах, и думая, что он как бы оказывает честь такую вот гостю, говорил, ты знаешь, это не просто баран. Этого барана сегодня зарезали в честь Венеры. То, естественно, служитель или проповедник, он должен был отказаться есть это мясо, чтобы свидетельствовать ему, чтобы в этот момент проповедовать ему, почему нельзя этого делать. Потому что, когда мы едим жертву, мы участвуем через эту жертву в поклонении этому идолу. По какому принципу? Вспомните первосвященников, которые имели часть, имели жертвы, правильно? Куски мяса. И они, поедая это, были коганим, они были священники, посвященные Господу люди. То есть через прием пищи, оказывается, мы воспринимаем и передаем информацию в духовный мир. Поэтому это не просто так все. Может показаться... Ничего страшного, но все это работает. И Рабби Шауль говорит, кто кем призван, тот тем и оставайся. Но в других местах Библии ведь написано, что Павел о себе говорит, что я с язычниками был в общении, но я не нарушал закон при этом. То есть он оставался на тех позициях, на которых он был. Но ему нужно было как-то проповедовать. Вообще в Писании мы видим, что Рабби Шауль всегда соблюдал кашерут. Более того, когда он, допустим, мы еще будем это читать, просит приготовить комнату для себя. И довольно серьезные теологи полагают, что речь шла именно о том, чтобы комната убрана была от всяких статуэток, предметов культа и так далее. То есть Павел, когда приходил, это была комната, подготовленная для еврейского раввина. Там ничего не могло быть того, что напоминало бы о язычестве. Естественно, включая питание. 19 стих. Обрезание – ничто и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповеди Божьей. Знаете, странно, что люди, вот вырывая куски, как бы могут оперировать вот этими стихами. То есть Павел сначала говорит, призван обрезанным, обрезанным оставайся. Правильно? Мы сейчас разобрали. И сразу он говорит, что само по себе обрезание в плане спасения эсхатологического ничего не дает человеку. Вот об этом здесь идет речь. Все в соблюдении заповедей Божьих. Давайте мы с вами обратимся ко второй главе послания к римлянам. Я зачитаю вам отрывок, который очень хорошо проиллюстрирует то, о чем мы сейчас говорим. Он довольно большой. Но мы его прочтем. 17 стиха. Римлянам 2 глава, стих 17 и до конца. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. И знаешь волю Его и разумеешь лучше, научаясь из закона. И уверена себе, что ты путеводитель слепых. Свет для находящихся во тьме. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец поведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Аминь. Речь идет здесь об обрезании сердца в последнем стихе. И мы находим в книге пророка Иезекииля в 44 главе 9 стих написано, что приближаться к Богу и служить Богу в тысячелетнем царстве будут обрезанные сердцем и обрезанные плотью. И это будут сыны Садока. Дело в том, что обрезание сердца все равно Бог ставит всегда на первое место. То есть это сердце, с которого удалена крайняя плоть. Оно открыто для Бога. И обрезание плотское имеется в виду просто принадлежность к какому народу. Хотя сегодня в культуре, ну как бы многих людей, да, тоже есть уже обрезание. Даже европейские народы это делают, Америки это делают. Тем не менее, в нашем народе все делается традиционно, так как это было когда-то давно. И конкретно это делается как бы не по гигиеническим соображениям, которые в принципе являются побочным бонусом, а на самом деле, чтобы исполнить заповедь перед Богом. Дополнительным бонусом. Поэтому Рабби Шауль говорит, настоящий иудей, я напомню просто, что Иегуда или Иегудим, это все от слова легодот, годая, славящий, прославляющий Бога человек. Поэтому настоящий иегуди, это тот, кто прославляет Бога. А Бога прославлять может и язычник, даже если он не обрезанный. Но если он выполняет заповеди, имя Бога в этом мире проповедуется правильно и распространяется. Если же это будет обрезанный нарушать, то наоборот, это имя Бога будет хулиться. Люди будут говорить, ну если ему, то что с нас какой спрос, как бы? Ему можно все. И поэтому послание к Коринфянам написано «все в исполнении заповедей». Здесь, обратите внимание, акцент ставится на чем? На том же самом. Поступки. 25 стих. «Обрезание полезно, если исполняешь закон». И 27. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя?» Часто спорят, нужно или нет исполнять закон уверовавшим язычникам. 27 стих говорит очень понятно, что и нужно, и должно. Потому что в исполнении закона нет ограничения. Как бы в исполнении закона, наоборот, есть свободное пространство для человека, для свободного выбора и для того, чтобы выбирать добро, а не зло. А заповедь просто показывает нам, что добро, а что зло. Бог говорит, это не делай. Или говорит, вот это делай. И когда ты эту заповедь знаешь, и ты выполняешь, ты просто делаешь то, что говорит Отец. как послушная дочь, как послушный сын. Тем самым ты исполняешь Божий закон. Когда ты исполняешь Божий закон, в твою жизнь приходят благословения, которые зависят от этого на самом деле. И самое главное, конец человека, он благословенный. Знаете, всегда хочется ставить акцент на том, что вера наша нужна в меньшей даже степени, чтобы прожить эту жизнь на земле, в большей степени, чтобы войти в вечную жизнь. Но когда мы сегодня уже живем по законам неба, в нашей жизни начинают работать просто эти благословения. Это как бы стимул. Бог поощряет нас. Он говорит через эти благословения, продолжай в том же духе. Смотри, как тебе хорошо. Дальше двигайся, не ослабевай. Пропадает просто желание смотреть назад. Ведь все мы когда-то уверовали, и у каждого из нас были мысли, а может развернуться и пойти назад. Когда Бог дает ответ на молитву, когда Бог в нашу жизнь позволяет войти к какому-то благословению и помогает нам это понять, увидеть и осознать, это награда, это стимул дальше делать так же. И получается, что даже живя на этой земле, мы конкретно выигрыши. Но не ради этого мы верим в Бога, понимаете? На самом деле верующим быть невыгодно. Ну вот с точки зрения именно выгоды. Но мы понимаем, что для нас это благо, для нас это хорошо. Наш внутренний человек успокаивается, он становится более стабильным, более уверенным в будущем. Это и есть то благо, к которому стремится, наверное, каждый человек. Просто нам открыто, а им еще нет. Все стремятся к благу, все стремятся к покою. Все хотят ехать в отпуск, правильно? А зачем ехать в отпуск? Ну, чтобы отдохнуть. А, так ты устаешь, оказывается. Люди устают от жизни, от работы. Люди устают от многих вещей. Поэтому они ищут как бы отдых или расслабление в привычных для себя методах. Мы тоже ездим в отпуска, но мы везде с Богом пребываем. Поэтому настоящий иудей – это тот человек, который исполняет закон на самом деле. И здесь написано – обрезание – ничто, и не обрезание – ничто. Но все в соблюдении заповедей. Посмотрите, как написано. Все, абсолютно все в соблюдении заповедей. Мне вообще странно, когда многие вот верующие, не наш круг, понятное дело, ну там есть определенные такие вот группировки, большие даже очень, считают, что все это им не нужно, заповедь не нужна, они под благодатью уже. Не понимая этого слова совершенно и не способные даже объяснить, что такое благодать. Самые умные из них говорят очень такие несуразные, избивчивые объяснения по поводу благодати. Весь Новый Завет пропитан просто призывом к исполнению заповедей, к исполнению закона. Евангелие, послания все, даже книга Откровения. Послание семи церквям, мы помним, и так далее. Что это означает? Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. В данном контексте, когда мы рассматриваем эту мысль, мы должны понимать, что для Бога в плане греха, искупления и вечной жизни нет разницы, иудей ты или язычник. Во всем остальном есть. Но то, что касается греха и спасения, Богу не важно, кто ты, раб или свободный. Вот в этом тексте четко это говорится. Кстати, это будет говориться опять же в послании к Ефесянам. Но обратите внимание, какой акцент. Раб, призванный в Господе, свободный в Господе. Свободный в Господе, раб в Господе. Еврей, не еврей. Не еврей, еврей. И вот людей путает это. Люди думают, все, теперь я стал евреем. Паспорт покажи. Что там написано у тебя? Не написано. Да? Значит, не еврей. Павел говорит, послушайте, друзья, не надо спорить, кто дальше, кто ближе к Богу или от Бога. Он говорит, все в соблюдении заповеди. Мужчина или женщина, раб или свободный, еврей или язычник. Неважно, он говорит. И если ты исполняешь Божий закон на этой земле, ты уже еврей, ты уже иудей. По определению, ты славишь Бога своей жизнью. И это самое главное. А в каком народе ты родился, ведь тут не важна этническая принадлежность совершенно. Поэтому он и говорит, кто кем призван, тот тем и оставайся. Павел не хочет, чтобы все были вот стандарт похожи. Допустим, в первом веке проблема какая-то была. Наоборот же было. Это сегодня евреев стараются заставить выглядеть как не евреи. Правильно? А тогда наоборот было. Евреи как бы заставляли уверовавших язычников быть похожими на них. Ну не то чтобы заставляли, но были такие отклонения. Нормальные люди, такие как Рабби Шауль, никогда этим не занимались. Они понимали, что этническая идентификация очень важна для человека. Принадлежность к своему народу. И он должен оставаться, но верующим в Иешуа. И в его жизни должны поменяться какие-то вещи. Так же точно и для еврея. Он должен оставаться тем, кем он есть. Но для него должны поменяться какие-то вещи в его жизни. С поправкой на то, что Мессия уже пришел. И вот об этом он пишет. И об этом он хочет донести слушателям. И странно, что люди используют все вот эти места, либо чтобы доказывать другим, что они уже стали евреями, либо доказывать евреям, что им не надо быть евреями. Вот какие-то крайние такие полюса. Хотя Писание призывает нас к свободе. Что это значит, свобода? Свобода – это когда... Допустим, вот вы приедете, если в Африку, я там не был никогда, даст Бог, и не буду. Но есть люди, стремятся, я нет, я знаю, мое место тут, в Израиле. Но я видел на съемках в Африке, там тоже миссионеры есть, служение там, все такое. И вот там люди, которые живут, у них прямо из такой соломы или что сделана церковь здоровая такая. То есть как, так же, как и хижина, только церковь, а только больше. Точно такая же конструкция из тех же материалов. Ну, круглое такое вот из кольев жилье и накрыто, значит, соломой, чтобы дождь не протекал. И ходят они там, многие из них тоже так же, набедренная повязка из травы какой-то такой сухой там, или какой, не знаю, и сверху там, а у женщин очень часто нет ничего, то есть часть, верхняя часть туловища совершенно не закрыта ничем. Это их быт, это их культура, вот их пытаются там одеть в костюмы, там, в галстуки, понимаете? И как бы, ну, представьте человеку, ну, можно там прикрыть еще что-то, еще куском травы, ладно, я там допускаю. Но если соблазняет, смущает, может, не твое место это, чтобы там вот этому народу говорить Евангелие, нести Евангелие. И я помню, вот я смотрел фильм, не помню, как он называется, «Дитя мира». Кто видел, поднимите руку. Два человека. Дитя мира. Приехали миссионеры, там, три семьи, по-моему, на самолетике таком, знаете, европейцы, после библейской школы, дети там, у них жены, мужья. И мужья, в общем, там, они пытаются проповедовать, все такое. И сюжет плохо помню, правду говорю, но там видели, как между двумя племенами была война постоянно. Для того, чтобы эту войну остановить, убивают, просто уничтожают друг друга, вымирают племена из этого. Это джунгли, глухие джунгли. Да, предатель там, они когда Евангелием рассказали, у них Иуда был супергероем. Иуда, который предал Иисуса. Почему предательство в этом племени там ценится как высшая степень там героизма и вообще хорошо это очень. Что они там одного приглашали, там кормили его, то-то-то-то, там он другом стал месяца три или полгода. А потом убили и съели, и говорят, это мы тебя просто откармливали. А ты что думал? И у них там пирушка, они там на углях жарят тело, значит, едят человека. Вот в таких условиях поехали эти европейцы. И потом, чтобы примириться с этими, значит, они берут, вот так два племени стоят, берут грудного ребенка, сын вождя, и дают этого ребенка, мальчика, в то племя навсегда. Там на месте прямо женщина грудь ему дает, чтобы он сразу молоко попил. И вот этот мальчик является ихним гарантом. Вот поэтому дитя мира. То есть сына отдал, чтобы примириться. И вот на этой теме там они потом смогли уже Евангелие как-то передать. Но там их всех убивают, мужчин этих, копьями. Прямо вот они приехали там покупаться, на косу сели на самолете. И всех их там, они просто выбегают. Они не успели там даже... Это другой фильм? Вот я про этот хотел рассказать. Меня спутали тогда вы. Я про это хотел рассказать. Они проповедовали там, пытались проповедовать. И вот выбегают эти с копьями, представьте, в повязках. Они не успели за револьверы взяться. У них было оружие, были пистолеты. Вот они вылетают из кустов, бегут там 30 метров, эти пока там, их уже все, копьями там забили и умерли все. И жены остались, не уехали. И тот, кто убил их, один из них там, покаялся, уверовал, стал служителем, и он там в конце 80-х даже поехали, его взяли оттуда, повезли в Америку. Откуда приехали вот эти миссионеры. То есть там очень-очень сильный такой сюжет, документальное все. Это история реальная вот такие. То есть, понимаете, иногда люди идут просто, проливается кровь, вот они жизнь отдали, и кажется, вроде нет ничего. И если бы жены уехали, ничего бы и не было. А жены не уехали. Остались. И они довели эту работу до конца. Смотрите, как важно не оставить, не остановиться. Часто в нашей жизни как бы нам хочется перестать вот что-то делать для Бога. 23 стих говорит, вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами людей. Видите как? Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами людей. И в каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. Свобода, за которую Бог заплатил ценой жизни собственного Сына. 20 стих 6 главы тоже говорит, вы куплены дорогою ценою. Здесь же вот у нас, в 1 Коринфянам. Поэтому прославляйте Бога в ваших телах и в ваших душах. Хорошо, давайте мы тогда на этом и остановимся, потому что текст, в принципе, мы полностью разобрали.